«Эй, вы там закончили обниматься или мы тут будем до темноты мерзнуть?» Ожидаемо, первым не выдержал Уизли. Лангботтому на это не хватало наглости, а остальные предпочитали не вмешиваться в разговор старших. «Подбросьте галеон, посмотрите, что выпадет, да и пойдем. У меня точно еще дела на сегодня есть». Слухи ходят, что Рональд сейчас встречается с Патил. «Похоже, боится опоздать», — драматичным шепотом произнесла Клэр. Окружающим ее было прекрасно слышно. «А то ведь индийские проклятия, они заковыристые, черта с два потом снимешь без последствий. С которой, нашей или с Гриффиндора?» — уточнила Аманда. «Так это же самое интересное. Говорят, то ли с обеими сразу, то ли они меняются, а он и не подозревает. Мы зря теряем время», — устало возведя глаза к потолку, маг вздохнул и сделал жест волшебной палочкой, добавив простую арию «Дипульса». Луч заклинания врезался в дальние двери, сбив с них измороси с треском вырвав замок. Одна створка вылетела наружу, другая повисла на ржавых петлях, перекосившись. Увлеченные чужой любовной ссорой ученики вздрогнули от грохота и обернулись на звук, схватившись за палочки и другое оружие, и как раз вовремя. В открывшемся проходе был виден полутемный, заросший плесенью и пятнами какого-то мха сырой коридор, из которого в замерзший класс начали медленно выбираться обитатели соседнего фрагмента пространства, сохраненного когда-то замком. Несколько желто-зеленых жаб размером с крупную собаку проковыляли в зал, неловко переваливаясь на передних лапах. Со стороны учеников донеслись смешки, но в этот момент одна из тварей распахнула широкую пасть, усеянную множеством острых зубов, зашипела и затем буквально подскочила в воздух, расправляя широкие перепончатые крылья. Задних ног у нее не было, только узкий хвост. Теперь со стороны странная жаба напоминала покрытый слизью мешок с пастью и крыльями. «Конфринга, к бою!» — произнес Кайнет громко, огненным заклинанием сбивая существо на взлете. «Это не иллюзия, если они смогут подобраться ближе, то атакуют». «Ступифай, инсиндия, экспульса!» Несколько заклинаний достигли цели, раскидав в стороны противников. Однако это было скорее везение, чем демонстрация навыка. Да и куда большую опасность сейчас представляли отнюдь не эти земноводные. «Прекратить!» — приказала Гринджер резким тоном, подражая то ли МакГонагаллу, то ли сразу Грюму. «Рассредоточиться, не перекрывать друг другу прицел. Между палочкой и целью не должен находиться никто из своих. Быстрее!» Пока она командовала, Поттер молча создал огненную стену перед монстрами, не давая им подлететь или подползти ближе. Эмбер достала из кармана мантии небольшой гладкий камень, шепотом произнесла заклинание и швырнула в наметенный у пролома сугроб. Когда пятифутовая человекоподобная фигура из снега и льда поднялась на ноги и сделала несколько шагов, Лавгуд взмахнула мистическим знаком, создавая в руках у голема оружие. Вычурную секиру с широким изогнутым лезвием из черного стекла явно не попытался бы воплотить в жизнь ни один оружейник, но для материализованного градации воздуха предмета это не имело большого значения. «Что это вообще за дрянь?» — выкрикнул Уизли на ходу. «Невилл, ты же у нас специалист по жабам. Я таких никогда не видел, в школе ни у кого летающих нет». Смутившись, негромко пробормотал тот. «Этот ламхединый дур, водяные прыгуны», — отозвалась Лавгуд. «Они хищные, режут скот, да и на людей тоже нападают». Тем временем усилиями пятикурсницы остальные студенты все-таки сформировали неровную шеренгу. В сторону затухающей стены огня были направлены волшебные палочки, хотя Клэр использовала полюбившийся посох, а Саймон взял свой доработанный магией пистолет. Юфимия тоже оказалась верна себе, убрав мистический знак, она быстро выпила уже знакомое Кайнетту зелье Мопсуса и затем вытянула ладонь, чтобы телекинезом поднять в воздух обломок стола в качестве импровизированного снаряда. Оглядев это подобие строя, Гринджер тяжело вздохнула, затем левой рукой извлекла шпагу, подняла перед собой и затем резко опустила, скомандовав «залп». После десятка разных заклинаний голему Аманды осталось разве что добить пару обгоревших жаб. После этого ожившая куча льда и снега остановилась у выбитых дверей на случай появления новых местных обитателей, не отличающихся гостеприимством, но коридор был тих и пуст, только слабо дрожали на сырых стенах и стеклянном лезвии секиры отсветы едва тлеющих магических факелов. «Так, похоже, мы пойдем вперед очень медленно», — сделала неутешительный вывод Гринджер, оглядывая свой клуб. Арчибальд вполне мог ее понять, несмотря на всю популярность квиддича, несмотря на совместные проекты в ряде дисциплин, несмотря на всю систему факультетов и баллов, Боевая подготовка волшебников была и остается сугубо индивидуальной, ориентированной на дуэли, а не на массовые сражения. Каждый защищается и атакует сам по себе, не рассчитывая на других. Недавняя война клубов это только наглядно продемонстрировала. Стычки между сторонами носили крайне хаотичный характер, чаще разбиваясь на несколько поединков. Ни о какой единой тактике или отработке взаимодействия речи не шло. Такому обучали авроров. Какое-то самое общее представление имели достаточно крупные группировки вроде пожирателей и фениксов, но даже в их случае речь обычно шла скорее о составлении отрядов из достаточно знакомых и притершихся друг к другу бойцов, нежели о единой системе подготовки и муштры. В целом Кайнет был согласен с данной идеей, ведь каждый маг имеет уникальный подход к мистериям и их применению в бою. Однако в такие моменты, как сейчас, подобная индивидуальность играла против них. Они просто мешали друг другу, а при столкновении с достаточно серьезным противником это может оказаться фатально. «Так, здесь лучше перестраховаться», — оценила Грейнджер, останавливаясь у дверей. «Кто знает, какая инфекция тут может обитать веками и что это вообще за плесень? Крауч, не поможешь нам с огнем?» «Охотно», — бодро отозвалась третьекурсница, удобнее перехватывая посох. Она встала рядом, небрежным жестом велев Аманде убрать своего голема в сторону, после чего начала колдовать. Поток пламени, огненный смерч, стена огня, очень быстро коридор наполнился паром и дымом. Остальным пришлось использовать магию ветра, чтобы направить все это дальше, вглубь. Желающих дышать испарениями, копотью и туманом странных оттенков нашлось немного. Через несколько минут, когда она закончила, Тейлор и Лавгуд сразу пришлось создать несколько шаров люмоса, ведь факелы не пережили всех процедур. В магическом свете проход выглядел сухим, чистым, хотя и немного закопченным. «Миона, давай лучше я попробую», — сказал Поттер, прежде чем Грейнджер начал раздавать новые указания. «Я вполне справлюсь», — не уступила та. «Слушай», — он наклонился к ведьме и что-то добавил шепотом. В конце концов, она вздохнула, безнадежно махнула рукой и сказала равнодушным тоном. «Ладно, дерзай, уверена, ты покажешь свой стратегический талант». Волшебник от такого отношения скривился, но возражать не стал. Вместо этого он сосредоточился на том, чтобы организовать всех остальных. Идея была простой – разбить всех на три группы, по четыре человека в каждой, и продвигать их вперед по очереди. Так они смогут контролировать разные направления и при этом не мельтешить друг у друга в прицеле, как это случилось недавно. Кайнет не слышал со своего места, что именно волшебник ей сказал, но у него была неплохая версия. Данный поход задумывался в том числе, чтобы мальчишка мог проявить перед сверстниками свой героизм. А раз они согласились следовать плану директора, требовалось выполнять и это условие. Ни Грейнджер, ни сам Поттер не пришли в восторг от данной идеи, но сейчас им приходилось играть на чужих условиях. Если Дамблдору так сильно нужен герой, придется обеспечить условия для его появления. А значит, Надежде Британии необходимо идти вперед, брать на себя командование, подавать другим пример. Хочет он того или нет, ни сам Арчибальд, ни Блэк, ни тем более дети не убедят директора, что его подход к политике через сотворение кумира неверен, раз он уже так решил. Остается лишь подыгрывать, раз конечная цель у них совпадает. Обитые проржавевшим железом двери неожиданно вывели их не в очередной зал, а на поляну в запретном лесу, залитую лунным светом. В этом пространстве царило лето или поздняя весна, однако никаких насекомых или ночных птиц слышно не было, только негромкую песню, слов в которой не разобрать. «Здесь есть другие люди?» — шепотом спросил Саймон и кивком указал вперед. «Да черта с два», — ответила ему таким же шепотом Клэр. «Тут явно какая-то подстава». На другом краю поляны прямо на гранитном валуне сидела красивая рыжая девушка в зеленом платье и тихо пела, подняв лицо к небу. Ее глаза были закрыты, однако слегка заостренные уши и слишком резкие черты лица намекали, что вряд ли перед ними человек. Кайнет не мог опознать язык, скорее всего, тот был слишком древним, но несколько версий того, кто же им встретился, у него были. Потому он быстро убрал палочку в рукав и потянулся к ножнам за кинжалом. «Сансит, задери ей платье», — вдруг произнес Росс, не отводя взгляда от девушки. «Что? Прости», — возмутилась ошарашенная таким предложением ведьма, резко обернувшись к нему. «Кажется, я не расслышала». А по лицу к ней присоединилась Крауч. «Вот уж от кого я точно не ожидала», — презрительно протянула Тейлор. «Ох, да Мерлина ради, Чем у вас только голова у всех забита?» — риторически спросил Ирвин, подняв взгляд к полной луне и разведя руками. Оглядел пытающихся убить его взглядом ведьм и пояснил: «Юфиме, подними ей подол платья до колен. Это и только это, больше ни о чем я не прошу. У тебя странные вкусы», — все еще с сомнением произнесла слизеринка. Но все-таки она повела ладонью, телекинезом приподнимая тяжелую ткань на несколько дюймов. Этого вполне хватило, чтобы продемонстрировать оленьи копыта и заросшие шерстью звериные ноги. Темпестас, Глациатриа, Арчибальд и Гринджер среагировали мгновенно, но этого оказалось недостаточно. Замораживающее заклинание угодило в валун, заставив его покрыться льдом. Созданная пятикурсницей стена крупного града хлестнула по траве, деревьям и кустам, лишь краем зацепив стремительно отскочившую в сторону девушку без особого вреда. Темпустрия, Гринджер пустила в ход маховик и взмахнула шпагой, уже в несколько раз быстрее проговаривая новые арии. Иммобилюс альтер, редукт альтер, словим, Кайнет выхватил из-под плаща рукояти, создал имитацию черного ключа, подбросил в воздух и указал на клинок кинжалом, добавив арию заклинания для наведения. Вадивази, инсендиа, Саймон, стреляй, приказал Росс, отправив огненное заклинание. «Луна, нам нужно железо». «Я знаю», — ответила та без тени паники, жестами палочки быстро создавая в воздухе мечи, копья и топоры самых странных форм. «А это мысль». Клэр воткнула посох в мягкую землю, бесцеремонно выдернула пару шпилек из волос и провела над ними волшебной палочкой, быстро пробормотав: «Репарифорга». Иммобилюс от Гринджер немного замедлила нечисть, заклинание взрыва хотя и не попало в цель, но сбило ей равновесие. От отправленного магом клинка она закрылась. Ключ прорезал рукав платья и оставил неглубокую рану на руке с заметно удлинившимися когтями. Свинцовые пули даже с наложенными обжигающими чарами тоже заставили противницу лишь покачнуться, а вот один из двух стилетов шпилек от Крауч глубоко вошел в грудь, отчего платье и кожа под ним начали на глазах чернеть и обугливаться. Следом в нежить ударил созданный луной и брошенный Юфимией меч. Затем последовало и остальное материализованное оружие, направленное различными заклинаниями. Меньше чем через полминуты на месте твари осталась лишь куча пепла и быстро истлевающие обрывки ткани. «Не думала, что когда-нибудь своими глазами увижу Бааванши», — призналась Гринджер, с трудом переводя дыхание. Шпагу она все еще держала наготове, будто ожидала появления новых противников. «Мы же все-таки в Шотландии», — произнес Кайнет, тоже не спеша убирать кинжал. Хотя данный подвид вампиров все еще не мог сравниться по уровню опасности с мертвыми апостолами, недооценивать данное существо тоже никак не стоило. Затем маг перевел взгляд на Клэр и уточнил: «Репарифорга, обратная трансфигурация, это не заколки, которые превращаются в ножи. Это ножи, которые я на время превратила в заколки», — ответила ведьма, отбрасывая за спину распущенные волосы. «У меня два комплекта, так сказать, повседневные на выход». «Ну да, магическая сталь бы так сходу не остановила Ши», заметил Росс, добавил вполголоса: «А вообще непонятно, что Галахад забыл у нас среди ворон». «Да, шляпа явно промахнулась мимо Гриффиндора, раз он вот с этим встречается», так же тихо ответил Керри. «Ладно, предлагаю отдышаться, передохнуть и потом осмотреть окрестности», вновь попытался Поттер взять на себя руководство. «Собрать все, чем вы в нее кидали, и, может, удастся найти что-нибудь интересное здесь. За этим ведь мы сюда и шли». Когда час спустя дюжина помятых, грязных и нервно озирающихся по сторонам волшебников и ведьм практически вывалилась из двери, ведущей в давно заброшенный класс на первом этаже, они собрали на себя множество удивленных взглядов оказавшихся поблизости студентов. Оглядевшись вокруг, Гринджер смахнула с рукава хлопья сажи, попыталась пригладить несколько выбившихся из конского хвоста прядей и нарочито бодро объявила: «Клубная деятельность, не обращайте внимания». «Да, проходите, ни на что тут смотреть», — устало добавил Поттер, сидя прямо на полу. В левой руке он держал древнюю на вид книгу, почему-то скованную цепями, один из скудных трофеев сегодняшнего похода. Кайнет только негромко вздохнул, оглядывая вымотанный и потрепанный отряд. «До диадемы будет добраться труднее, чем он предполагал». После чего Эммилин Панкхёрст основала в Манчестере организацию ВСПУ. С этого момента прежде достаточно мирное движение суфражисток быстро радикализируется, заходя в своих акциях все дальше и дальше, объясняла профессор магловедения Чарити Бербидж, чистокровная ведьма лет 30. Сегодня ради этого урока она оделась по британской моде конца 19 века, При этом платье и все аксессуары были только фиолетового, белого и зеленого цвета. Ведьма указала на целый набор больших черно-белых фотографий и колдографий, развешанных на доске, и продолжила. Уже 10 лет спустя они перешли от митингов и голодовок к уничтожению частной и общественной собственности, сожжению церквей и подрыву железнодорожных станций. Бомба, начиненная шпильками для волос, характерный для того времени и во многом символичный инструмент их борьбы за свои права. Бомба, если кто-то не знает, это магловский артефакт, чье действие похоже на заклинание редукта. Клэр бы точно сказала, что не стоит недооценивать шпильки для волос, негромко произнесла Аманда, сидящая слева от Кайнетта во втором ряду. Магловедение проводилось у всех курсов сразу и посещало его больше трети студентов, так что аудиторию им выделили довольно просторную, с длинными столами вместо обычных парт. Маг пожал плечами, не став это комментировать. Огляделся по сторонам. Занявший место справа Росс откровенно скучал, глядя в раскрытое окно на озеро и лес. Чистокровных тут вообще было немного, среди них особенно принадлежащих к старым семьям. Большая часть считала ниже своего достоинства выбирать данный предмет. Имбер бы тоже последовала примеру Силвины Гринграсс, но Арчибальд в свое время практически заставил ее взять эту дисциплину в качестве одной из дополнительных. В будущем, если ведьма докажет свою полезность, от нее потребуется понимание мира обычных людей хотя бы на самом базовом уровне, с чем пока еще большие сложности. Маглорожденные и полукровки обычно записывались на эти уроки либо чтобы поменьше утруждаться, либо ради развлечения. Пару раз в неделю посмеяться над отсталыми представлениями волшебников о самых разных вещах, а заодно получить баллы почти даром. Но сегодняшнее занятие почти всех быстро довело до состояния полусна, и это несмотря на то, что на последнем ряду сидела миссис Биттерси, инспектор от министерства. В конечном итоге широкое применение тюремных голодовок ради досрочного освобождения привело к тому, что женщин, задержанных во время столкновений с полицией, было приказано кормить насильно до конца всего назначенного им срока заключения. Здесь на фото вы можете видеть, насколько варварски это выглядело. Мэм, отвлекла профессора Юфимия, подняв руку. А как бы в этом случае поступили волшебники? Есть какие-то специальные чары, или их поили бы зельями? Не Империусом же заставлять заключенных есть против воли. Нам не было бы нужды доводить до подобного, мисс Сансит. Полагаю, вы знаете, что эти бедные женщины сжигали виллы и голодали в тюрьме, только чтобы добиться равных избирательных прав. А еще за 100 с лишним лет до этого, Бербидж вновь указала на фотографии, миссис Лавкин стала министром магии. При создании Визингамата и министерства в нынешнем их виде с самого начала были заложены равные права для волшебников и ведьм, и избираться, и избирать. Этим летом пройдут очередные выборы министра, и среди первых кандидатур на этот пост числится заместитель министра Амбридж и глава отдела правопорядка Боунс. «Вы хотите сказать, что магия уравнивает людей, профессор?» – уточнил Кайнет, не вставая с места. «Именно так, ведьма может занимать место в Визингамате. Любую должность в министерстве, может числиться главой или наследницей своей семьи. То есть, к примеру, волшебник может присоединиться к чистокровному роду жены и взять ее фамилию, а не наоборот. Да, такие случаи достаточно редки, однако вполне возможны, подтвердила Бербидж. Поэтому если мы говорим о равенстве, маглам пока еще далеко. Вы так считаете, профессор, перебила ее Тейлор. Среди премьер-министров королевства еще в начале 19 века встречались незнатные люди, не имевшие титулов и дворянства, а первый маглорожденный министр магии был избран только около 30 лет назад. По-моему, это не очень похоже на равенство. Да, но, не думаю, что ваша аналогия корректна, мисс, не дала профессору ответить Биттерси. Оглядела студентов, обернувшихся в ее сторону, и продолжила. Среди министров за последние 300 лет хватало и тех, кто не принадлежал к древним семьям вроде Лестриджа или Дидгари. Однако скажите, хотя бы раз главным у маглов в Британии уже становился выходец из колоний, индус или африканец? Думаю, что вряд ли. Так что и в этом плане им все еще далеко до волшебного сообщества. То есть, вот кем вы нас считаете? Медленно и со злостью спросила Карин, смерив чиновницу взглядом. А разве я сказала что-то плохое? Удивилась та. Оглядела класс, где среди учеников нашлось с полдюжины темнокожих и азиатов. Или вам не нравятся гости Британии, юная мисс? Тогда тут ничего не поделаешь. Я ведь никого не хотела оскорбить, я просто констатирую факты, представителем чужого общества, иной культуры, им будет нелегко вписаться в новую среду и сразу добиться здесь настолько высокого поста, но уже их детям будет намного проще. Министр Нобби Лич – пример для всех нас, но он скорее исключение из правил. Маглы же пока не достигли этого, судя по вашей реакции. С такой логикой проект мистера Малфоя, направленный на лучшую адаптацию волшебников первого поколения, должен вызывать в министерстве восторг, я полагаю, полюбопытствовал Росс. Этот спор все равно был интереснее, чем лекция. Кайнет мельком глянул на порывавшуюся что-то сказать Бербидж, но та все же промолчала, не став прерывать дискуссию. В конце концов, темой все еще было магловедение, а предмет спора оказался куда современнее, чем общественное движение почти вековой давности. Хотя если судить по легкой растерянности ведьмы, вряд ли она с самого начала выбрала данную тему занятия именно чтобы развернуть разговор о превосходстве волшебной Британии в деле равноправия. Может, просто хотела продемонстрировать студентам пример организации, начавшей с благородной борьбы за самые благие цели и очень быстро превратившейся в сборище фанатиков, не брезгующих поджогами и взрывами. По аналогии с пожирателями у них даже была привычка выжигать свой лозунг на месте преступления. «Я не могу разделить ваш оптимизм», — ответила Ирвину Биттерси, печально покачав головой. «Мистер Малфой преподносит это как прорыв, который все изменит. Однако стоит немного обдумать его предложение, и мы увидим разницу в обучении всего в год или два. Она мало на что повлияет даже при наличии патронов или кураторов, которые помогут юному волшебнику освоиться в нашем социуме. Вокруг этого проекта слишком много шума, он банально переоценен. Вы полагаете, идеи мисс Амбридж более разумны?» – уточнил Арчибальд. «Централизация власти, отмена самоуправления и излишних вольностей, постоянный контроль сверху, ограничение полномочий пэров в Визингомате. О, вы читали статьи заместителя министра?» Похвально в вашем возрасте, но в целом там все правильно сказано. В стране должна быть единая сила, а не множество разрозненных сил. Сейчас не средневековье, где каждый феодал решал, чего он хочет и как ему стоит жить, у нас современное просвещенное общество. Бесчинство подобных террористов, ведьма указала на фотографии, но явно имела в виду совсем других людей, следствие напрасных вольностей, чрезмерной свободы во всем. Того, что ослабла власть закона. И этот же закон будет диктовать, что от происхождения зависит, как высоко человеку удастся подняться. Спросила Тейлор. Это неизбежно. Таково наше общество. Если вы не знаете, инспектор, но сейчас лучшие ученики на пятом, третьем и втором курсе Хогвартса, маглорожденные, заметил Керри, кивнув на Мерфи. Это слегка противоречит вашим словам. Оценки еще не равняются умению работать. Особенно если учесть, что двое из упомянутых вами маглорожденных являются постоянным источником проблем для школы. Она тоже посмотрела на Джеймса. Их репутация оставляет желать много лучшего, а постоянное участие в разнообразных эскападах ставит под большое сомнение успешную карьеру в министерстве. Миссис Биттерси, профессор поняла, что беседа сворачивает куда-то не туда и лучше ее прекратить, и ей самой не добавит очков, если маглорожденные на ее уроках будут выставлены в подобном свете, пусть даже и инспектором от министерства. Кажется, мы слишком отошли от темы, потому я предлагаю вернуться к обсуждению борьбы маглов за равенство и избирательные права. Эта тема будет на экзамене, а до него осталось меньше пары месяцев. Конечно же, Черити, улыбнувшись, заверила ее чиновница. Той пришлось сделать вид, что она не заметила фамильярности. «У меня и в мыслях не было мешать вам. Прошу, можете продолжать, очень интересный урок. Благодарю вас, инспектор». Так вот, движение суфражисток было уже в шаге от того, чтобы перейти к политическим убийствам и начать взрывать загородные дома не пустыми, а прямо вместе с обитателями. Однако начало большой войны в Европе заставило их на время приостановить деятельность. «Профессор, а мы будем изучать эту войну на ваших уроках?» – быстро спросил один из полукровок с первого ряда. «Нет, международные конфликты между маглами, которые они разрешают своими армиями, противоречат идеям конфедерации волшебников о мирном сосуществовании различных государств. Потому данная тема не была признана полезной для нашего курса, изучающего быт и нравы британских простецов. А теперь продолжим». Право голосовать на выборах все совершеннолетние женщины Великобритании получат только в 1928 году. Кайнет посмотрел на часы, показывающие уже почти половину шестого, затем на еженедельный отчет по уходу за магическими существами, посвященный дрессировке гибрида. Филин уже начал совершать короткие полеты в полсотни ярдов за раз, но пространственное перемещение у него пока не получалось. Впрочем, это сейчас было неважно. Аккуратно отбросив на край стола перо, маг резко встал, свернул пергамент и произнес, ни к кому не обращаясь: «Это нужно срочно проверить. На ужин можно не ждать?» Без особенного удивления поинтересовался Росс, поднимая взгляд от книги. Подобные творческие порывы были свойственны многим ученикам Ривенкла, которые действительно изучали магию, а не просто отбывали тут повинность. Проснуться посреди ночи или пропустить очередной урок, чтобы проверить внезапно пришедшую в голову гипотезу или испытать на практике новую формулу превращения, подобные причуды считали частью духа факультета и умели ценить. Этим стоило пользоваться. «Пока не знаю, насколько все затянется», — бросил Кайнет, на ходу накидывая плащ. «В крайнем случае, оставьте мне что-нибудь». «Да без проблем», — отозвался Маквой, даже не отвлекаясь от задания по зельям. «Только не взорви там ничего». Не ответив, маг торопливо вышел из спальни, миновал гостиную, покинул территорию факультета и направился к ближайшей лестнице, доступной в этот час. Потом потребуется совершить переход через третий этаж, чтобы спуститься ниже, там и можно будет наложить на себя невидимость. Не самое надежное в мире алиби, но хотя бы соседи подтвердят, что Мерфи где-то в замке, охваченный тягой к экспериментам, и потому несколько часов его можно не ждать. Тем более, что никто не увидит, как он покидает замок в такое время. Дальше было проще. Дорога через успевшую стать знакомой опушку леса, граница антиоперационного барьера, уже ждущий в условленном месте люпин. Оборотень перенес их обоих на обочину у пустой асфальтовой дороги через лес. Сейчас они должны находиться в южной части Дорсета, вдалеке от шоссе и больших городов. Единственным автомобилем в поле зрения оказался не новый уже темно-синий седан, за рулем которого ждал Ливелин. Если все прошло по плану, машину Сквиб взял на прокат в соседнем графстве. «Все в норме», — поинтересовался он, не забывая оглядываться по сторонам. «Да, действуем, как намечено», — ответил Кайнет. «У нас еще почти час, чтобы добраться до места. Вполне хватит, дорога тут древняя, но проехать еще можно». Маг занял сиденье сзади, Римус вернулся на пассажирское место, и машина направилась на запад. Дорога оказалась практически безлюдной, встречные автомобили попадались всего пару раз. Впрочем, волшебники любили проворачивать свои дела в глухих местах, где маглов редко встретишь, потому и добираться приходилось подобным способом. Ни Блэк, ни Люпин, ни тем более Поттер никогда не бывали в этих краях, чтобы просто аппарировать близко к указанному поселению. Когда солнце уже почти опустилось к горизонту, Ливелин съехал на обочину и остановил машину. Глянул в старый дорожный атлас и пояснил: «Вон там впереди поворот, а за ним уже будет развилка к той деревне. Если там есть наблюдатели, нас сразу заметят, но другой дороги тут нет. Значит, дальше идем пешком», — ответил оборотень. Первым вышел из машины и добавил: «Да и уже почти условленное время». С негромким хлопком он исчез, порывом ветра раскидало в стороны старые листья. Кайнет воспользовался свободным временем, чтобы прикрыть машину простым отводящим внимание барьером, так что на нее пару часов не обратят внимания обычные люди. Пару минут спустя Люпин появился вместе с Блэком, затем вновь отпарировал и вернулся уже с парой подростков. Поттер и Гринджер должны были вместе уйти с ужина, не вызывая ни у кого подозрений, и только после этого незаметно выбраться из школы. Будний день для данной операции был выбран в том числе ради отвлечения внимания. То, как эти двое по несколько часов пропадают на выходных, уже становилось слишком заметным, а предположить, что они куда-то сбежали из замка в четверг вечером, было уже труднее, слишком это было нагло даже по меркам старших курсов. «Нам нужно еще около мили пройти через лес», — предупредил всех Сквиб, доставая из багажника массивный чемодан, «а оттуда уже будет видно нужное место. Гарри, Гермиона, Джеймс, здесь не магическая территория, так что не пользоваться палочками или чем-либо, находящимся под надзором», — напомнил Сириус. Этот момент они уже прорабатывали заранее, но стоило его закрепить. «Обидно будет, если все планы сорвутся из-за ушедшего в министерство сигнала о колдовстве без разрешения». Гринджер едва заметно вздохнула. Насколько маг знал, она хотела даже оставить свою шпагу и основной мистический знак либо в общежитии, либо здесь в машине. Но первое сразу бы вызвало подозрение, потому что обычно она без волшебной палочки даже на свидание не ходит, а второе могло привести к проблемам, если опять что-то пойдет не по плану и они вынуждены будут уходить сразу, бросив транспорт. Потому придется брать с собой бесполезный в данный момент груз и стараться подавлять уже давно наработанные рефлексы. Кайнет шел через освещенный красным закатным солнцем лес первым вместе с Ливелином. На ходу он пытался сразу обнаружить следы сигнальных или маскирующих барьеров, которые тут могли бы установить против незваных гостей, но пока никакого действия магии не ощущалось. Либо их все-таки обманули и направили не туда, либо же выбравшие это место волшебники полагались в первую очередь на незаметность и не желали привлекать к себе внимание. В конце концов, поход за Амикусом Кроу стал результатом нескольких компромиссов. Хотя бы потому, что Гринджер наотрез отказалась оставить взрослым возможность решать эту проблему самим, настаивая на своем участии. Особой симпатии к этому волшебнику никто не испытывал, но бывшие мародеры все-таки настаивали на том, что его стоит сначала хотя бы допросить и узнать о текущих планах пожирателей смерти, а там уже поступить в зависимости от тяжести вины. До сих пор нельзя целиком исключить, что младший Малфой просто соврал, а потом решил избавиться от следов, подстроив гибель своего, возможного, наставника. Кайнет сомневался, что мальчишка способен даже из страха за жизнь и свободу хладнокровно подставить случайного человека и ничем не выдать себя, но версия имела право на жизнь. «Пришли. Думаю, лучше будет понаблюдать отсюда, дальше уже открытое пространство», — негромко произнес Ливелин, останавливаясь в тени большого дуба на склоне холма. Сквозь подлесок и заросли кустарника открывался вид на лежащую внизу деревню. Несколько десятков полуразвалившихся каменных домов с заросшими сорняками участками протянулись от единственной асфальтированной дороги в сторону леса. У самых деревьев стояла старая церковь, окруженная редкими крестами и надгробиями. Людей не было видно, что неудивительно, это место покинули еще в сороковые, а после войны так и не попытались заселить вновь. Еще поколение другое, и со стороны шоссе нельзя будет разглядеть ни остатков стен, ни креста на крыше церкви, дорога станет словно сворачивать прямо в лес и теряться в деревьях. А у них есть чувство юмора, отметил Блэк, после того как наложил на их временное укрытие простые маскирующие чары. Устроить себе убежище в церкви. Да, вот там явно без отвода внимания и иллюзий не обошлось, произнес Кайнет, вглядываясь в увитые плющом ветхие стены и осколки стекла, поблескивающие красным у разбитых окон. Лин, приготовь все, потом осмотри место с высоты. Я проверю, не ждет ли нас кто поблизости. Сургере, прочитал он арию, достав из внутреннего кармана плаща крест на цепочке. Когда в воздухе возникло полупрозрачное привидение, маг присел под деревом и полуприкрыл глаза, отдавая мысленную команду. Еще сильнее побледнев и слегка утратив четкость, призрак беззвучно поплыл сквозь подлесок. Волшебники и ведьма проводили его взглядом, однако промолчали. Больше всех наверняка хотела возмутиться подобной эксплуатацией Гринджер, но сказать ничего не смогла, не в той ситуации, когда она уже почти год пользовалась оружием с заточенным внутри темным духом, и это приносит весьма впечатляющие результаты. Тем временем Ливелин положил на землю свой чемодан, открыл и начал копаться в глубине. Без чар расширения пространства тут не обошлось. Извлек длинноствольную автоматическую винтовку, ремень с подсумками для магазинов и гранат. Достал дробовик, вздохнул, убрал обратно и принялся дальше копаться в глубине своеобразного арсенала. «А это вам, мисс», — произнес он вдруг, выпрямляясь и передавая один из извлеченных предметов Гринджер. «Что это?» — растерянно спросила ведьма, недоверчиво глядя на черный револьвер, тяжело лежащий в ладони. «Вибли, модель номер 4», — любезно пояснил Сквиб. «6 выстрелов, 38-й калибр. Стреляные гильзы остаются в барабане, что удобно. Мистер Смит, я прекрасно знаю, что такое револьвер», — ядовито произнесла она. «У отца дома лежит почти такой же. Почему вы сейчас даете его мне? Магия — вещь ненадежная, а он еще никого не подводил. Нам здесь нельзя пользоваться палочками, не отвлекаясь от осмотра местности», — пояснил Кайнет. «А у тебя из всех нас меньше всего опыта в магии без катализаторов. Это всего лишь страховка». «Страховка, да», — переспросила она, оглядывая остальных. Возразить было нечего. Люпин и Блэк получили боевой опыт еще на прошлой войне, в том числе и в применении беспалочковой магии. Гарри за полгода прошел интенсивный экспресс-курс от самого темного лорда и с тех пор не прекратил закреплять нежданно доставшиеся навыки. Мерфи с детства обучали работать с магией напрямую. Она же занимается этим лишь чуть больше года. «Постой, кажется, я поняла», — вдруг сказала ведьма. «Это ведь еще один урок. Джеймс, палочка — это мило и безобидно. Шпага — красивое и изящное оружие. А вот это — тяжелое, уродливое и грубое. Но хочешь сказать, что разницы между ними, по сути, и нет? Редукта или пуля, человек все равно умрет, от взмаха палочкой или от нажатия на спуск. Что ж, не вижу проблем». Она взяла оружие левой рукой, уверенно обхватила рукоятку и подняла большой палец к курку. «Если это необходимо, ты слишком глубоко ударяешься в философию», — усмехнувшись, ответил маг. «Хотя мне и было интересно, как ты отреагируешь на эту идею, ничего такого я не задумывал. Это действительно просто страховка. Хочешь, возьми с собой. Не хочешь, рассчитывай только на свои навыки. Может, хватит уже время терять на все эти игры в мудрого наставника и тайные испытания?» — раздраженно спросил Поттер, оборачиваясь к ним. «Нам нужно прошагать 300 ярдов, войти в церковь и задать несколько вопросов к Роу, только и всего. Гарри, в прошлый раз мы именно так и сделали», — напомнил ему Блэк, обернувшись через плечо. «И чем это кончилось? И там был просто тайник, о котором все давно забыли. А тут нас могут ждать. Поправка. Нас ждут. Может быть, конечно, и не нас, но я исхожу из худшего варианта», — произнес маг, открывая глаза. «Кто?» — коротко спросил Ливелин, уже стоящий у дерева с винтовкой в руках. «Не знаю, они тоже неплохо маскируются, но призраки всегда чувствуют присутствие живых. 3 человека, в деревне, прячутся в развалинах дома. Вон того», — он указал на почти неразличимую в зарослях стену, крайней слева, откуда видно церковь. «Еще 4, в лесу, почти напротив нас», — он кивнул на противоположную стену деревьев на той стороне луга примерно в полумиле. «Они не могли знать, что мы придем именно сегодня», — произнесла Гринджер, оглядывая церковь, деревню и темнеющий вдалеке лес. Драко завел тот разговор почти месяц назад, когда рассказал про это место и про дни, когда Кроу тут бывает. «Даже если это и была идея Амикуса, заманить нас сюда, не сидят же они тут в засаде с тех самых пор». С его слов, Кроу бывает тут раз в неделю, ведь так, уточнил Люпин. 4 вечера в месяц организовать дежурство на несколько часов, с учетом того, что вы уже знаете нужное время, совсем не трудно. Тем более для владеющих аппарацией и знакомых с этой местностью людей. Но ведь можно сначала заняться этими, которые нас и ждут, предложил Поттер. Если они пока не знают, что мы здесь, обойти, накрыть их тихо, потом также, вторую группу, а затем приступить к делу. Рискованно, подумав, оценил Блэк. Что-то может пойти не так в любой момент, да и те развалины слишком близко к церкви. Слишком много неизвестных, добавил Кайнет. Слабо улыбнулся про себя, вспомнив слова Солы, когда-то обвинявшие его в излишней осторожности, практически в трусости. «Ты, может, и первоклассный маг, но весьма посредственный боец, кажется», так она в тот вечер сказала. «Мы даже не знаем, кем являются эти люди. Это может быть охрана Кроу, или наблюдатели Малфоя. Это могут быть даже Авроры, уж если даже школьник знает об этом месте, Шиклбот и Боунс едва ли ничего о нем не слышали. Вероятно, нам лучше будет отказаться сегодня от атаки, и позволить темному волшебнику и дальше ходить по школе», обвинительно спросила Гринджер, указав на церковь рукой с так и зажатым револьвером. «Сейчас, когда у нас есть шанс, а если мы его упустим?» «Прошел уже месяц», — заметил Блэк. «Не похоже, что мистер Кроу куда-то очень торопится, и ему никто не спешит предъявлять обвинения. Сдается мне, это был блеф, а я сомневаюсь, что Драко мог бы узнать распорядок дня Амикуса сам», — добавил маг. «Скорее всего, ему выдал информацию отец, а значит, за приглашением стоит Люциус Малфой, и у меня есть подозрение, что хотя бы одна из групп принадлежит ему, либо хочет понаблюдать за происходящим, либо ударить в спину и избавиться от всех своих проблем сразу. У меня есть мантия-невидимка», снова включился в спор Поттер. «Очень хорошая, старая, не самоделка. Хотя бы пара человек может подобраться к церкви незаметно, а там внутри нас могут и не ждать, если Малфой не рассказал доброму другу о своих планах. Это же слизеринцы, да еще и пожиратели. Им друг друга предать ничего не стоит. Я бы рискнул», — поддержал Ливелин. «Очередь на 20 патронов почти в упор, после такого даже волшебники не выживают. Мы не знаем, кто именно там окажется внутри, возразил Блэк. «Вряд ли только пожиратели смерти. Если у него тут подпольная лаборатория или место для тайных переговоров, на месте могут ведь находиться и случайные люди. Кроме того, напомню, что мы шли в первую очередь допросить Амикуса, а не казнить на месте. А еще, даже если удастся тихо убрать Кэрол и скрыться, это теперь сыграет не в нашу пользу», добавил Арчибальд. «Или если мы разберемся тут со всеми сразу. Люциус Малфой в любом случае считает, что мы сюда рано или поздно придем. И когда тут что-то произойдет, даже если не останется свидетелей, а у нас найдется алиби в школе, он уже будет знать, кто это сделал. И как минимум Джеймс и Гермиона окажутся в кармане у Малфоя», закончил Люпин. «А попадать в должники к этому человеку – очень плохая идея. Оттуда уже так легко не выбираются. Если Драко рассказал все папочке, то он и так теперь знает про дуэль, и что я недавно могла оставить его без наследника», заметила Грейнджер, почти равнодушно пожав плечами. «Что изменится? Сейчас у нас паритет», — ответил Мак. «У Люциуса есть слова сына и, допустим, Гринграсс. У нас, помимо слов, есть орудие преступления на руках. А вот если у него будут свидетели или фото того, как мы участвуем в устранении Кроу, тут уже мы окажемся в проигрыше. Даже не стану исключать, что он не доложит в Аврорат, а вежливо предложит поработать на него еще немного, выполнить пару заказов, убрать пару заклятых друзей, а потом он, разумеется, отдаст нам все улики и отпустит. Понимаешь, откуда такой ход мыслей, Джеймс? Я бы так и сделал. Гермиона, в наше время на Гриффиндоре говорили, если сел играть со слизеринцем, то винить можешь только себя, доверительно произнес Блэк, подходя к ней. Малфой, политик и делец, он продал своего господина за свободу, он покупал министров, он вообще продаст и купит кого угодно. Ты хочешь остановить темного волшебника, чтобы он не причинил вреда людям, а для Малфоя это просто шанс получить компромат, которым он будет держать тебя за горло годами. На Кроу ему плевать, да и на прочих своих товарищей тоже. Он их сам готов продать, если предложат хорошую цену. Мы сейчас здесь на его условиях, там, где он нас ждет, в момент, когда он нас ждет. Что бы мы ни сделали, придется играть по его правилам. Когда все козыри у него на руках, я поняла, произнесла ведьма медленно. Прикрыла глаза, сделала глубокий вдох, затем взяла револьвер за ствол и протянула его Ливелину. «Простите, мистер Смит, пригодится в другой раз. Не всегда в руки приходят хорошие карты. Иногда лучше будет спасовать», философски заметил тот, принимая оружие. «Особенно когда сидишь за столом с Шулером. Может, тогда сперва стоило бы разобраться со старшим Малфоем», предложил Поттер. «Или кто-то здесь сомневается, что он занимается темной магией, с ним можно поступить изящнее», ответил маг. «Но идея еще требует проработки. А пока, думаю, не стоит тут задерживаться. Лин, на тебе машина». «Я понял», кивнул тот, быстро убирая оружие обратно в чемодан. «Я провожу его», решил оборотень. «Тут не больше мили и дорога уже знакомая, но рисковать не стоит. А мы будем надеяться, что никого из нас еще не хватились в школе», сказал Блэк, протягивая руки для того, чтобы аппарировать вместе с подростками. «Грюм, Биттерси, Снейп, директор, что-то слишком много людей стали следить за каждым шагом. Не то чтобы у них не было для этого причин». Глава 69. К середине мая, как и год и два назад, по вечерам ученики в гостиной Ривенкла разбивались на три группы. Пятый и седьмой курс занимали два дальних угла, обкладывались книгами, закрывались поглощающими звук барьерами и уже внутри кричали друг на друга, проклинали своих учителей, школьную программу, неумолимое время и всю тщетность бытия этого бренного мира. Остальные смотрели на эту беззвучную пантомиму с опаской или любопытством, но в целом больше были поглощены подготовкой к своим собственным экзаменам, чем состраданием к старшим товарищам. Посмотрев, как пара пятикурсников уже практически схватились за волшебные палочки, чтобы в поединке доказать друг другу свое мнение относительно какого-то фрагмента в учебнике, Кайнет отложил в сторону свиток со своими заметками и подробно расписанными формулами трансфигурации, после чего задал вслух давно его интересовавший вопрос. «И все же, почему у волшебников нет высшего образования?» «Что?» Сидевший сбоку от него Маковой поднял голову от свитка с цепочками рун. «Ты это к чему вдруг, Джим? Просто смотрю на это безумие. Каждый год все выглядит так, будто от сдачи министерских экзаменов зависит судьба и все будущее волшебника на следующие 100 с лишним лет. Но в обычной школе выпускной экзамен, Это всего лишь очередной шаг для любого разумного человека. Набор баллов, с которыми пойдешь в университет или колледж и там будешь изучать то, что на самом деле потребуется в будущей профессии. 11-13 лет школы, там только основа. А у нас 7 лет, это начало и конец всего обучения. За год маг достаточно наслушался об этом от Грингер, чтобы сейчас уверенно рассуждать на малознакомую прежде тему. А ведь, казалось бы, при разнице в продолжительности жизни именно мы можем себе позволить учиться дольше и тщательнее, а не нестись вперед. Некоторые считают, что и в этом тоже виноват статут, произнес Росс, сидящий напротив. При этом волшебник даже не прекращал вычитывать и править при помощи палочки и пера длинное эссе, стирая заклинанием отдельные слова или буквы и вписывая заново. «В каком смысле?» – уточнил маг, переводя взгляд на него. «Волшебники как минимум последние 1000 лет обычно были грамотными людьми почти все», – начал объяснять Ирвин. «Иначе просто нельзя изучать магию дальше простейших чар, если не умеешь ни читать, ни писать. А по меркам тех веков даже простая грамотность уже огромное достижение». Так что в те времена некоторые после Хогвартса сами шли учиться в магловские университеты, если так уж хотелось оказаться среди ученых и поэтов. Ведь ограничений статута не было, а кто-то даже пытался организовать такие же у нас, но ничего не вышло. Почему? Кайнет действительно встречал упоминания об этом в книгах, но без деталей и пояснений. Мерфи, ты знаешь, что изучали в средневековых университетах у магглов? Присоединился к разговору один из четверокурсников. Да, все по античным заветам, 7 искусств, достойных свободного человека, тривиум и квадривум в качестве базовых знаний, ответил маг пренебрежительно. Эту тему он изучал много лет назад со своими учителями, так что помнил, что в классический список входит музыка, но там нет любимых им живописи и скульптуры. Ведь по мнению античных авторов этими искусствами могут заниматься и рабы. Как будто раба можно научить высекать статуи, но нельзя заставить петь. А на старших курсах брали одно из главных направлений – юриспруденция, богословие или медицина. Вот именно, Ирвин постучал палочкой по столу, подчеркивая этот момент. Это у нас и пытались напрямую скопировать, а толку? Богословие волшебников никогда не интересовало, большая часть проблем со здоровьем решается зельями и чарами, а законов у нас слишком мало, чтобы тратить на их изучение дюжину лет, магглы напридумывали куда как больше. Вот с самого начала и теряется весь смысл этот университет организовывать, если конечная цель никому будет не нужна. А кто хочет заняться медициной или законами, после школы идет учеником в Мунга или адвокатскую контору на Косой Аллее, там за пару лет научит, что к чему, и дальше можно работать самому. Цеха и подмастерья, средневековая система, снисходительно оценила Тейлор, которая прислушивалась к их разговору. Ведьма сидела на стуле рядом с целой башней из книг по зельеварению. Она осознавала, что получить еще раз превосходно у сней побудет очень и очень нелегко. Росс, а волшебники не в курсе, что с тех времен, как был основан Оксфорд, подход у магглов слегка так поменялся. Совсем немного. После инцидента с вампиром на изнанке замка Карин стала свободнее общаться с Ирвином, несмотря на свое пренебрежение к чистокровным. Она даже в клубе при всех извинилась перед ним за поспешность своих выводов, чего мало кто ожидал. И далеко не все ведьмы из той группы последовали ее примеру. Слухи до нас доходили, с таким же намеком на сарказм ответил волшебник, при этом сохраняя совершенно серьезное выражение на лице. Но что с того? Университет – это не паровоз, целиком его в наш мир не утащишь. Да и зачем? Вся система работает. А разве магглы не любит говорить «не чини», что не сломалось? Отсюда и все проблемы в Британии, отметил Кайнет. Потому что всей страной управляют люди со средним образованием. Сомневаюсь, что мистер Фадж вообще знает, чем отличается дефляция от эмиссии, с притворной жалостью заметила Тейлор, тщательно проговаривая эти слова. Кайнет сомневался, что она сама смогла бы в точности объяснить значение обоих терминов, но... Должно быть, с ее точки зрения это звучало достаточно внушительно и солидно. Можно подумать, если чиновники после Хогвартса будут учиться еще лет 5, они потом воровать меньше будут, произнес Маквой, покачав головой. Бюрократы меня мало заботят, ответил Мак искренне. Но неужели у волшебников больше не осталось никаких проблем и всего они уже достигли? Лечение последствий от проклятий, например, создание новых зелий. Тестирование формул трансфигурации под новые материалы, о которых нам тогда на факультативе рассказывал американский профессор, и так далее. В теории, чем-то подобным занимаются в отделе тайн, но какие-то результаты они публике показывают раз в полсотни лет. Остаются только энтузиасты, одиночки, которым еще надо и где-то работать, чтобы выжить, а не только заниматься экспериментами. Но вопрос, так ли это действительно нужно, добавил Ирвин. Волшебникам нет необходимости содержать армию, как маглам, а в остальном, медицина, связь, транспорт, даже банальный комфорт. По многим показателям мы опередили обычных людей века назад и только сейчас они отчасти приблизились к нашим стандартам. Разве нет? Не поймите неправильно, я лично ничего против маглов никогда не имел и дикарями их не считаю. Но ведь это просто факт, что наша жизнь удобнее и безопаснее за счет магии. Если бы это было так просто, усмехнувшись, ответил маг, но вслух развивать свою мысль не стал. На самом деле, озвученный волшебником подход был не так уж далек от идей, пару веков назад доминировавших в часовой башне. Эта организация была основана в ином мире лет на 400 раньше Хогвартса здесь. Из самого начала ее маги поставили себе целью осуществления невозможного. То есть если чего-то нельзя добиться на данный момент ни с помощью магии, ни с помощью технологий, значит просто нужно больше усилий, ресурсов и времени вложить в исследования, чтобы этого в конце концов достичь. Подход ассоциации к образованию и науке с самого начала отличался от принятого здесь. Часовая башня стала именно университетом, а вот отдельных школ для детей у магов не возникло. Основы как магии, так и мирских дисциплин и искусств им предполагалось изучать самостоятельно любым удобным способом. В результате, хотя любой приличный маг в достаточной мере владел общей мистической теорией, никакой единой базы заклинаний общего минимума у них не было и быть не могло. С детства каждый из них обучался как специалист в узкой области знаний, что только закреплялось с поступлением на один из факультетов башни. Кайнет, ставший мастером сразу в трех разных школах, был скорее редким исключением из правил, и долгое время считалось, что маги идут единственно верным путем, все сильнее обгоняя в своем развитии обычных недалеких людей. Иронично, что именно в Великобритании, где находился центр магической ассоциации, в конце 18 века началась промышленная революция. Удары по часовой башне и по церкви оказался очень мощным. За какие-то десятки лет многие исследования стали просто-напросто бесполезными, ведь обычные инженеры и ученые уже нашли для них свои решения, не требующие и капли маны. Конечно, маги сумели адаптироваться, переселись с коней на поезда и позже на автомобили, стали использовать в работе периодическую систему элементов и законы Ома, а свои разработки сосредоточили на иных направлениях, пока науке недоступных. Был даже сформирован 12-й факультет современной магической теории, но он так и остался по большей части поводом для шуток, ведь даже ни один из магов не согласился стать лордом этого направления, и едва ли в ближайшем будущем согласится. Волшебники и ведьмы же, куда тщательнее закрывшиеся от мира, во многом остались верны себе, предпочитая с помощью магии делать вещи, для которых маглами давно разработаны более простые решения. Оставили старую программу обучения в школе. Крайне редкие заимствования отдельных технологий едва ли можно считать за полноценный обмен знаниями. Обычная наука позволила магам ассоциации сделать шаг вперед. Волшебники стремительного прогресса практически не заметили, позволив маглам идти своим путем. И как скоро волшебный мир, добровольно отказавшийся от системного прогресса и новых разработок, от специализации, окажется в догоняющих у обычных людей, которые и не думают останавливаться. А вообще странно, прервала его размышления Тейлор, но обращалась она не к Мерфи, а к чистокровным однокурсникам. Насколько я помню из истории, многие университеты возникли на месте школ, церковных, медицинских и прочих. Почему же этого не произошло с Хогвартсом сотни лет назад? Ведь даже наше разделение на 4 факультета копирует систему колледжей, которые объединялись в один университет в средние века. Вопрос избыточности, ответил ей Росс. Если бы Хогвартс стал университетом, где бы тогда детей учили основам? Создать новую школу, а где для этого найти людей? Когда принимали статут, во всей Британии жило хорошо если 1005 волшебников и магических существ. Максимум, 10 тысяч, если считать вообще всех до последнего. Из этого количества найти десяток учителей для университета, потом еще дюжину для школы, да чтобы еще и не полных бездарей, а мастеров в своих дисциплинах. «Думаю, моя мысль понятна, эй, Джеймс, глянь», — шепотом посоветовал Чарльз, коснувшись руки соседа и кивнув куда-то в сторону. «Кажется, сейчас будет драка». Отвлекшись от общей беседы, Кайнет глянул, куда указывали. Зрелище и впрямь было редкое. Эмбер и Силвин о чем-то тихо разговаривали в углу гостиной, а ведь для всех вокруг две ведьмы уже полгода как были в ссоре и мириться совершенно точно не собирались. Неужели наследница старой семьи решила, что игра слишком затянулась, давно утратив первоначальную цель, а потому стоит вернуть подругу на место? Что ж, рано или поздно это должно было произойти. «Нет», — Аманда вдруг повысила тон. «Что значит нет?» — недоверчиво переспросила Марисса, тоже в полный голос. «Я ценю твое предложение, но у меня нет желания возвращаться в ваш клуб. Потому я отвечаю нет на твой вопрос, хочу ли я прийти туда снова. Извини, Мари, но я останусь на прежнем месте». «Вот как?» — протянула Силвин удивленно. Она не могла поверить, что ей так легко отказали. Даже оглянулась по сторонам, словно убеждаясь, что все вокруг тоже это слышат. Однако она все еще сохраняла вежливый тон, приличествующий ее статусу, хотя и добавила в него яда. «И могу ли я узнать причины, дорогая подруга?» «Разумеется», — Эмбер отложила книгу и поднялась из кресла. Под многочисленными взглядами заинтересовавшихся этой ссорой учеников прошла через гостиную, села на диван рядом с поднявшим голову Мерфи. Затем вдруг положила руку ему на плечо и быстро поцеловала в щеку. Добавила шепотом, наклонившись еще ближе: «Твое предложение о полноценном контракте ученика еще в силе, Джеймс. Если так, то я согласна, а все остальные пусть увидят то, что захотят видеть». Затем, повернув голову, но все еще касаясь плеча волшебника, она громко спросила у Силвин: «Разве не понятно?» Вокруг раздался одобрительный гул, свист, даже редкие хлопки аплодисментов. Сидевшая у камина Лавгуд не растерялась и безмолвным заклинанием создала над парой подростков облако из цветочных лепестков, почему-то ядовито-сиреневых, а не белых или розовых, но она тоже колдовала в торопях и могла что-то напутать. «Ты на самом деле вместе с грязнокровкой?» Вот теперь Силвин была ошарашена по-настоящему. Она застыла на месте, не зная, то ли броситься к Эмбер, то ли отскочить от подобной мерзости. «Думаю, мне стоит вас поблагодарить, миледи». Принимая игру Эмбер, с усмешкой поинтересовался Маку Мариссы. Оскорбление он проигнорировал. «Вы сделали для нашего сближения больше, чем кто-либо другой. Этот танец на балу оказался незабываем. Ты...» — Силвин указала пальцем на него, затем на Аманду и вдруг выпалила: «Твой отец об этом узнает. Это не твоя фраза, сестренка», — с издевкой крикнула Клэр с другого конца гостиной. Как наследница Краучи она была с Силвинами в достаточно близком родстве, так что могла считать Мариссу своей второй или третьей кузиной. «Положи там, где взяла, заткнись», — выпалила та в сторону этой родственницы. У Силвин уже закончилось терпение. Затем она вновь обернулась к Мерфи и попыталась повторить его усмешку: «А ты радуйся, пока можешь. Эта серость бросит тебя, как и меня, дай ей только повод ударить в спину. Не льсти себе, Джимми. Предать друзей, любя врагов», — ответил Кайнет, но заканчивать цитату не стал. Да и вряд ли чистокровная ведьма хорошо знакома с творчеством Уильяма Блейка. Затем он сказал совершенно честно: «Уверен, у меня получится лучше, чем у тебя». «Ну-ну». Марисса огляделась по сторонам, на студентов, с искренним интересом наблюдающих за этой любовной драмой, и затем, как они вдвоем делят Аманду, сделала глубокий вдох, отчасти успокаиваясь, и попыталась холодно и высокомерно произнести: «Серость и посредственность – идеальная пара. Ты уже свое получила, моя дорогая». Затем она резко развернулась на месте и мимо расступившихся учеников прошагала к лестнице на женскую половину общежития. Увидев, что больше ничего интересного не предвидится, остальные начали возвращаться к своим делам и к богам и мерлинам проклятой подготовки перед экзаменами. Хотя на так и сидевших практически обнявшись Мерфи и Эмбер некоторые все еще бросали заинтересованные или одобрительные взгляды. Маковой негромко пробормотал что-то о том, что их мужское братство гибнет, но его никто не слушал. «Какие будут указания, учитель?» — не без сарказма поинтересовалась Аманда шепотом, и не думая покидать своего места. Со стороны это смотрелось довольно двусмысленно. «К лету тебе стоит обновить гардероб», — ответил Мак столь же тихо, не пытаясь отстраниться. Присутствие рядом 14-летней ведьмы ничуть не мешало ему сосредоточиться на занятиях и учебниках. «Уверен, Крауч вполне сможет сделать так, что ты не будешь выделяться на улицах обычного Лондона. «Посоветуйся с ней». Он позволил себе слегка усмехнуться, услышав очень тяжелый вздох. Аманда хорошо представляла себе, что заклятая подруга никак не упустит подобный повод для шуток над чистокровной принцессой в башне, не знающей большого мира. И этот процесс затянется надолго, до тех пор, пока полукровке не надоест развлекаться за ее счет. Но винить Эмбер тут можно было только себя. «Ко мне», — приказал маг, выставляя перед собой левую руку и активируя несложные чары. Перчатка из крепкой кожи, закрывающая кисти предплечья, была укреплена магией и кроме того демонстрировала слабый эффект очарования, правда, направленного совсем не на людей. Почти беззвучно некрупная серая птица сорвалась с ветки дерева шагах в 30, расправила крылья и вдруг растворилась в воздухе, чтобы мгновение спустя возникнуть в паре ярдов перед магом. Не успевший набрать инерцию филин легко погасил в воздухе скорость, без промаха приземляясь на подставленную перчатку. Птица тихо ухнула, раскрыла клюв, и Кайнет тот дал ей очередной кусок мяса, чтобы закрепить упражнение. Раз уж ему досталось такое задание, пришлось отыскать в Лондоне учебник по дрессировке сов и ястребов, чтобы делать все по науке, а не наугад. Он уже добрался до второй стадии тренировок, птица уверенно сидела на руке хозяина, не взлетая и не телепортируясь от каждого шороха, как в начале. Однако после того, как он научит ее возвращаться по команде, будет сложнее. Хищных птиц после этого предстояло постепенно приучать к добыче, однако магу требовался экстренный способ перемещения и отхода, а не послушный охотник, так что дальше методику предстоит разрабатывать самостоятельно. Как научить гибрид телепортироваться вместе с хозяином, это будет отдельная головная боль, но на экзамене от него пока чего-то подобного требовать не будут, хватит и основ дрессировки. «О, Джеймс, ты и в самом деле здесь», — негромко произнесли за спиной. «Я не помешаю?» «Нет, его все равно нужно приучать к людям поблизости», — ответил Кайнет, оборачиваясь. Приближение Гринджер он заметил еще пару минут назад, все-таки отправляясь даже на край леса, чтобы вдали от посторонних заняться дрессировкой своего курсового проекта. Он не мог не поставить вокруг сигнальный и заглушающий барьер. «Что-то случилось?» «Нет, просто нужно сделать перерыв», — ведьма провела рукой по волосам, перекинула длинный конский хвост на спину и устало добавила: «Если прочту еще пару страниц, неважно чего, у меня точно голова взорвется». А тут в лесу тихо, спокойно, никто не кричит и не обещает обриться наголо и уйти в монастырь вместо сдачи сов. «Тогда добро пожаловать», — маг уверенным жестом хозяина дома указал ей на поваленное дерево. Неторопливо прошагал через поляну, оставил филина на ветке дерева и вернулся на прежнее место. Вместо того, чтобы подозвать птицу сразу, поинтересовался: «Как там беседа с Малфоем, кстати говоря?»